соседи, как жизнь, как сон. И тут намечается легкий армагеддон. Дымятые тачки, а в колеса пачки. Такое палево, все пахнет жареным. Жизнь как сон.